Глава 40. Когда пилота стали спускать по лестнице, поддерживая с обеих сторон под руки, стало ясно, что тут что-то не так. На трансляции с фоновых камер изображение пилота было каким-то размытым, хотя собственными глазами майор Браун видел его довольно четко. «Еще один момент, майор!» – подал голос доктор. «Его шлема нигде нет». «Может быть, он его сломал? Там есть обломки?» «Шлем огромный. Его ни спрятать, ни засунуть никуда невозможно». «И что вы полагаете?» «Я не по этой части, майор. Спросите инженеров». А инженеры молчали, хотя прекрасно слышали все переговоры по радио. И Брауну это не нравилось. Ведь если им нечего было сказать, то что мог сказать он? Диверсия, халатность, преступная халатность. А с другой стороны, вот и идеальный шпион. Техник или инженер с пропуском через все преграды. Хороший вариант для проработки. «Док, вы уже давали ему яблоко?» «Нет, там это было сложно. Сейчас спустимся и тогда». Майор Браун посмотрел направо, где возле стены у ворот шлюза стояла наготове команда в оранжевых комбинезонах. Это были экстремальные взрывотехники. Они включались в работу, когда машина приходила на перезарядку с неотстреленной ракетой, уже поставленной на боевой взвод. Команда снимала такой подарок и укладывала в специальный взрывоударный контейнер. Наконец пилот ступил на пол бокса, а доктор открыл свой чемоданчик и достал яблоко. Крупное зеленое яблоко. Это был самый простой способ, но использовался он крайне редко. Ведь обычно дестабилизированная материя взрывалась где-то в космосе. А чтобы вот так пилот прибыл к своему кораблю, да еще и выжил, такие случаи не описывались ни в каких наставлениях. В бою случалось, что поврежденные спецсоставами корабли начинали быстро разрушаться, и если все не кончалось полной аннигиляцией, спасательные команды, присланные на борт, находили лишь полуживых, обездвиженных людей. Тогда-то и применялись яблоки в качестве детектора. Просто и дешево, но страшновато. Ведь если проявлялся результат, до взрыва могли оставаться минуты, если не секунды. Док протянул пилоту яблоко. Тот какое-то время смотрел на него, всего несколько секунд. Но Брауну они показались минутами. Наконец, сняв перчатку, пилот взял яблоко. Едва ли он осознавал, что это, скорее сработала моторика. Ему дают, он берет. И как будто бы ничего не произошло. Яблоко оставалось зеленым и свежим, а пилот смотрел на него пристально и не шевелился, как будто его выключили. «Что там, док?» «Не знаю, пока все в порядке, но я не знаю, сколько времени он должен держать это яблоко». «А этого никто не знает. В других случаях реакция происходила немедленно», –